Вот. Ну там 20 лет, правильно, в 90 у меня выпадут зубы. И вырастут что? Новые. Естественно, станет темнее волос. Ну и, в общем, пойдет следующий цикл. Почему? Да. Да. Почему себе человек ставит такие прогнозы? Это что? Это еще раз ничего, что я на внутренней связи. Это внутренние связи вас дешевеют, укорачивают вам жизнь? Да, конечно. Конечно. Я когда, ну да, уже, по-моему, дом у нас построен года 2 или 3, я его строил вообще как клинику. А тяга сценария привела к тому, что построил жилой дом. Сам. Ну, нет комнаты для секретаря, кабинет мамки, ну, куча всяких вещей. А мне тогда говорили, для кого ты строишь? Для детей. Я говорю, да нет, для себя. Ну, плохую построю. Сейчас у нас намечается участок уже как положено, не 6, а 12 соток. И там уже построю то, что мне хочется. Для кого? Для себя. С учетом ошибок. Ну, я вот, правильно, надо себя зачислять, что вот в этот вот минимальный процент, лишь бы это было реально. И когда меня оперировали, вот, у меня был вариант 50% помирало, 40% два этапа и 10% первичным натяжением за 10-12 дней. Я выбрал себе третий вариант. Так оно и получилось. Больше страдал от того, что мне горло поранили во время наркоза. Вот. Так что вот, по поводу морали мы уже говорили. Конечно, мораль, которая существует, ее надо учитывать, но считаться с ней не стоит. Вы мой доклад слышали? О чем я говорю? О пользе для Родины, а не для себя. Но внутри-то, ну мне интересно, забавно, что из этого получится. Но здесь о Родине. И, конечно, против морали не дай Бог вам восставать. Читали Марк Твена «Янки при дворе короля Артура»? Ну, прочтите. Это серьезное дело. Мораль, церковь, с ними воевать нельзя, победят. Ну, обойти можно. Если ты признаешь эту мораль. Итак, для вашего сведения, аборты после 3 месяцев запрещены. Знаете почему? Вообще-то, в принципе, запрещать аборты неразумно, но с точки зрения вот подходов психотерапевтических лучше их не делать. Но нет такого, знаете, как, вообще я кого-то осудил, если женщина вдруг делает аборт, мало ли что. Но сейчас, в общем, можно обойтись без абортов. Почему? Есть эти противозачаточные средства. Все-таки вы уничтожаете жизнь. Программа дуба в желуде уже есть, попал в условия, но не попал в условия, а если уже зачатие произошло, вы губите жизнь. А там уже все известно, пол, возраст, интеллект, правда еще пока трудно нам просчитать по комбинациям генов, но фактически, да. Ну, очень светлый глаз, размеры носа, ну, в общем, очень много уже создано, и разрушать, конечно, лучше, конечно, полное сексологическое образование, на чем настаивал Райх, Вильгельм Райх, вот, и что без абортов обойтись, ну. Но после 3 месяцев, знаете, почему не разрешают? Ну и для женщины опасно, и уже человек создан, уже все. Ручки, ножки, дальше идут просто количественное накопление. Представляете, как быстро? За 3 месяца и 2 миллиарда, ну пусть не 2 миллиарда, 1 миллиард и 900 миллионов лет прошли. А потом уже идет дозревание, структура уже все есть. Уничтожение того, что надо уничтожить, там всякие хвосты, вот, излишнюю шерсть, волосы, вот так вот. Но после 3 лет это уже все. Слух есть, зрение есть, поэтому после 3 лет, да, в 4 месяца ребенок начинает уже шевелиться. И те, которые рожают 2 раз, они в 4 месяца уже что? Чувствуют шевеление. Первородки на 5-м месяце. Все, уже человек. И с ним, естественно, наша задача что? Чтобы он стал человеком. Суть – это разработать мышление, внешнее оформление мышления – это речь. Ну да, если человек не может говорить, всегда большие сомнения, а может ли он мыслить. Сократ говорил, скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть. А в Библии написано, и дурак, когда молчит, может показаться мудрецом. Вот поэтому разговорите человека, вы будете знать, с кем имеете дело. Информация летает в воздухе, ее нужно просто уметь извлекать. 3-5 фраз, особенно высказанных в эмоциональном состоянии, запалчивости, просто, и все можно вычислить. Почему нельзя выбирать себе, значит, на светских раутах, на вечеринках, на танцах, на дискотеке, почему? Там ведет себя человек так, как положено там вести, собрание лжецов, все наши вот эти вечеринки. Есть одни вечеринки, где можно тоже искать. Это вечеринки, которые прошли после деловых встреч. Ну, например, научная конференция, которая... А, ты со мной была на одной научной конференции, но не осталась на пикнике. Нет, подожди, ты на одной не была со мной, да? Давно, давно. Правда, была в депрессивном состоянии и ничего не помнишь. Вот. И вот там можно найти. Вы его видели в деле, так? А потом смотрите, если он еще хорошо танцует, то совсем неплохо. Там можно найти. Вот. Ну и так. 3 месяца уже надо разговаривать. С ним о чем говорить? Значит, он начинает двигаться. А говорить с ним так, как мы сейчас учим по нашей системе. Начинать надо всегда с чего? С похвалы или с ругани? Что? Нет. Сейчас. Да нет, за кондиционером тут дышать нечего. А попробуйте открыть. Да нет, сейчас. Там жарко сегодня, да. А, жарко, да? Ну, включи. Значит так. А сейчас у нас перерывчик будет. Долго терпело? Ну, минут 7, наверное. Ну, минут 7. Можно было еще минут. Потому что не могла привлечь внимание. Так почему? Уже просто было перейдите. Я сейчас как раз на этом примере хочу показать. Работайте на себя, будете работать и на меня одновременно. Слушай, как тебя зовут? Лариса. Как? Лариса. Лариса. Лариса, если ты на себя работаешь, тебе здесь удобно, ты не уйдешь. Если будет неудобно, ты уйдешь. Тебе плохо, мне тоже плохо. Не бойтесь на себя работать. И слово «неудобно» – это невротическое слово. За исключением 3 случаев. 3 случаев бывает. Да. Вызвать. Какие? Ну как? Неудобно, штаны через голову. На потолке спать, одеяло падает. И оправляться в почтовый ящик. Челюстка висит высоко. Все остальное удобно. Вот. И поэтому, конечно... Чего ты смеешься? Представила. Нет, я много раз слышала это, да? Последний не слышал. Не, вот видите, внимательно слушала. Нет, я почему говорю, повторять не грех, потому что доходит не всегда с первого раза. Вот Ира однажды пришла и говорит, наконец, Михаил Федорович, я поняла, что вы мне сейчас слишком назад говорите. Я к тому, что... И с ним, конечно, надо уже вести воспитательную работу. Итак, воспитательная работа всегда надо начинать с чего? С похвалы или с ругани? Похвалы. Конечно, вам, не, может быть, и неудобно. Но, правда, если люди наши вот, уже здесь убедились, беременность рассматривают как самый лучший период, практически проходит без токсикоза.